Батч поставил машину в огромный гараж, погасил огни и выключил контакты. Потом закрыл дверь гаража и нажал кнопку, находящуюся у двери, ведущей в квартиру Селии. Посвистывая, он вскарабкался почти по вертикальной лестнице, ведущей в маленькую переднюю, обитую дубовыми панелями с мягкими бархатными занавесками. На богато украшенном мебеновом цоколе возвышалась бронзовая статуя женщины в непристойной позе. Эта статуя всегда шокировала Батча, и он даже несколько раз просил Селию выбросить ее. Но она отказывалась, объясняя, что находит ее забавной. Он повесил свою шляпу на статую и прошел в комнату, которую Селия превратила в спальню. Селия лежала поперек кровати. На ней была пижама огненного цвета, запястье сжимал тяжелый золотой браслет. Голова ее была покрыта чем-то похожим на купальную шапочку из белого шелка. На любой другой женщине это одеяние казалось бы нелепым, но Селия была в нем просто очаровательна. Батч бросил на нее плотоядный взгляд. Ночь, которую ему предстояло провести, целиком зависела от ее настроения. Но он сразу же заметил, что у нее отсутствующий взгляд и не очень хорошее настроение. Сколько же потребуется усилий, чтобы расшевелить ее? А Батч был таким ленивым. «Салют», — сказал он, садясь на кровать. «Тебе сегодня без труда удалось ускользнуть от него». «О!» — Селия сделала гримасу. «Он, как обычно, устроил мне сцену. Он ведь не выносит, когда я покидаю его хоть на минуту». «Как я его понимаю», — сказал Батч, облокачиваясь на спинку кровати. «Ты сегодня просто потрясающе!» Селия сделала неопределенный жест. «А что произошло сегодня вечером?» «Да я следил за одним типом. А что он хотел?» «Кто хотел?» Батч достал пачку Кэмела, вынул две сигареты, положил их на кремовое покрывало, потом спрятал пачку обратно в карман и предложил одну сигарету Селии. После того, как они покурили, он сказал: «Это Кэстер Вайдеман, миллионер». «Ты уверен?» Глаза Селии расширились. Батч сделал утвердительный жест. «Но почему? Что он хотел? О какой комбинации он говорил? Что ему нужно от Ролла?» Она откинулась на спину и уставилась в потолок. Он был украшен серебряными звездами на синем фоне, и Селия в такие моменты представляла себе, что, лежа в постели, смотрит в небо. «Это, как мне кажется, просто сумасшедший», — сказала она. «Я сразу же поняла это, когда посмотрела в его глаза». Батч нагнулся, намереваясь коснуться ее, но она резко оттолкнула его руку. Он недовольно скривился и пожал плечами. «О чем ты думаешь, Селия?» «О Кэстере Вайдемане», — тихо ответила она. «Объясни мне это, хорошо?» — попросил он. «Что все это значит? Что хотел Вайдеман от Ролла?» «А почему ты не спросишь об этом у Ролла?» Она как-то отрешенно улыбнулась. Он нагнулся и, схватив за руку, грубо притянул ее к себе. «Я спрашиваю об этом тебя!» Маленькая темная рука, как молния, метнулась к его лицу, но Батч предупредил удар. Он схватил ее за запястье и сжал так, что она невольно охнула и сморщилась от боли. — «Только не это, мой сахарный ангел», — сказал он. — «Ты ведь очень хорошо знаешь, что на меня не следует нападать». — «Оставь меня в покое», — устало попросила она. Но он сверху посмотрел на нее и прочитал в ее глазах отчужденное и неприязненное выражение, потом, видя, как она вытягивает губу, будто разъяренная кошка, отчего стали видны ее ровные белоснежные зубы, усмехнулся. — «Что это тебя сегодня укусило?» — он встал. Почему к дьяволу всегда надо ссориться? Разве мы недостаточно знаем друг друга, чтобы обойтись без этих глупостей?» Он подошел к камину и облокотился на полку. В зеркале на ней отразилось его волевое лицо. «Прежде всего, скажи мне, почему ты сердишься?» «Я не сержусь». Она снова повернулась на спину, потирая руку, которую он только что сжимал. Бач сделал гримасу в зеркале. «Вот и отлично, раз ты не сердишься», — сказал он, обернувшись. «Тогда забудем все это, не делай из чепухи секретов. Ну что хотел, Вайдеман?» «Я же тебе сказала, что он полоумный. Что-то ему нужно знать относительно Вуду. Я не обратила внимания». Одним прыжком он очутился на ней, схватил ее за обе руки и прижал их к бархатному покрывалу. «Ты говоришь, что не обратила внимания?» Его лицо стало угрожающим. «Ты, которая ничего не упускает из виду? А что это ты вдруг стала выдумывать? Вы что, собираетесь только вдвоем обделать это дельце, а?» Она ответила ему только взглядом, не пытаясь освободиться. «Ну, не будь таким подозрительным», — вдруг с улыбкой сказала она. «Я тебе говорю, что он просто сумасшедший, а меня совершенно не интересуют тронутые люди». «Но меня это очень интересует». Он по-прежнему крепко держал ее. «Что значит вся эта история? Как ты это назвала?» «Вуду?» — она пренебрежительно покривилась. «Это же не имя, это звук. Что же это может значить?» Теперь она уже насмехалась над ним. «Речь идет об оккультизме». «Оккультизм?» — он нахмурил брови. «Что это такое?» «Значит, ты ничего не знаешь?» «Не беспокойся об этом, а просто объясни мне». «Это то, что касается сверхъестественного». Бач отпустил ее и отошел. На лице его было отвращение. «Если ты только издеваешься надо мной», — начал он. Он хотел, чтобы Ролла познакомил его с кем-нибудь, кто знает ритуал Вуду. И тогда Ролла отправил его прогуляться. «Ролла слишком хитер», — она покачала головой. «Он обязательно придумает что-нибудь. На этой истории можно хорошо заработать, а именно 11 000 фунтов». «Это много фрика», — сказал Бач и проглотил слюну. «Вероятно, его очень интересует эта странная история Вуды». Селия встала и подошла к туалету. «Еще как», — осторожно заметила она. «И меня тоже». «А что в этом деле для нас двоих?» 11 000 фунтов». «Я хочу сказать, что для тебя и для меня». «Я не знаю». Она сжала губы. «Тогда вы очень хорошо сделаете, если начнете об этом думать. Ведь о такой удаче вы мечтаете уже довольно долгое время, правда?» «Это совсем не то, что нам нужно». Она спокойно припудрила лицо и повернулась. «В самом деле?» Селия покачала головой. «Ролла может выкрутиться, но он не ты». Бач немного подумал. «Да, я полагаю, что это именно так. Может быть, нам удастся все же сунуться в это дело, когда Ролла уже наладит его. 11 000 — это хорошие деньги». Она украдкой улыбнулась своему отражению в зеркале. «И все же некоторое время нам придется подождать», — сказала она и снова зевнула. Он внимательно посмотрел на нее. «Ты что, хочешь сказать мне, что ты устала?» Она сделала утвердительный знак. «Да, я действительно сегодня очень устала». Он приблизился к ней, но она движением руки остановила его. «Нет, не сегодня». «У тебя очень озадаченный вид». Он пристально поглядел на нее. «Ты, случайно, не пытаешься надуть меня?» Ее глаза потеряли всякое выражение. Но не будь же таким подозрительным. Безжалостная улыбка приподняла уголки его губ. «Я уже перевидел с тобой много чего, Селия», — произнес он тихим голосом. «Но я не жалуюсь. Я хочу, чтобы ты знала, что мне прекрасно известно о твоих любовниках, и что мне наплевать на это. Но когда наступит момент обставить Ролла, ты пойдешь со мной. Мы вдвоем попали в эту историю, и, безусловно, тебе не повезет, если ты попробуешь сделать что-нибудь без меня». Он провел пальцем по носу. «Это действительно не будет для тебя успехом», — повторил он. «Доброй ночи, Микки». Селия не двигалась, но взгляд ее был изучающим. «И не будь таким подозрительным». «Потерпи немного, я скоро уйду», — Батч нахмурился. Сьюзен Хеддер, съежившись внизу у лестницы, услышала шлепок, похожий на пощечину, потом послышался глухой стук тела, тяжело упавшего на пол, и, наконец, крики, дикие крики. Она заткнула себе уши, чтобы не слышать их.